Упражнение это можно проделывать в любой обстановке. Хоть в переполненном вагоне трамвая, хоть перед решающей схваткой на корте, хоть перед сном. И наоборот. Если вы ярко и отчетливо во время контрольного теста представили себе ярко-красный цветок, что означает некоторую степень внутреннего перевозбуждения, то попробуйте напротив, в виде тренировочного упражнения детальнейшим образом, со всеми жилочками и разрезами, прорисовать один, два или три солнечно-ярких салатных листа. Разумеется, здесь могут быть разные варианты, разные дополнения, могут отличаться и цветы, и цвета, это уже дело индивидуального подбора. Я приведу лишь один пример из практики воздействия подобных тестов. Когда-то моим учеником по самбо в ЛГУ был студент из Якутии Василий Румянцев. Этот юноша научился настолько самоуглубленно выполнять упражнения цветовой регулировки, что его в это время можно было уронить на ковер, когда он сидел сосредоточившись, и он, лежа на боку, продолжал бы как бы в медитации отрабатывать назначенное ему упражнение. Но когда он поднимался и выходил на схватку, его реакция была вдвое, втрое быстрее, чем у самых тренированных его соперников. Так, например, все полусредневесы знали, что Вася будет делать свой излюбленный бросок передняя подножка с колена и тщательно готовились к контрмерам, но практически никто и никогда не успевал заметить начало приема и в малую долю секунды оказывался лежащим на ковре. Благодаря обретенной им быстроте реакции, Вася достаточно быстро в студенческие годы дошел до звания мастера спорта, с успехом выступал на всесоюзной арене. Вот так, вкратце, обстоят дела с проблемой невложенных и неподписанных конвертов в запросы по поводу своего здоровья. Пирамида, перевернутая кверху основанием, такой метафорой можно было бы охарактеризовать нынешнее массовое представление по поводу здоровья, когда люди в большинстве своем полагают, будто достаточно им промыть кишечник или отполировать лимфатическую систему, и все у них будет окей. Нет, мои дорогие, давайте начинать с общей постановки вопроса, с приведения в норму кита-вожака, от которого и зависит ваш верный курс и безупречная работа всех наших систем. Дух высокий, деятельный, доброжелательный – вот основа нашего здоровья. Разумеется, конечно, что здоровье к одной лишь основе не сводится. Поэтому, благословясь, двигаемся дальше. Глава третья. Живая энергия Земли и неба. Секрет всех секретов или жизнь в резонанс с законами мироздания. Приступая к решению задач, связанных с анатомическим строением второго кита, то есть нашего энергетического потенциала, мы ясно должны представлять себе всю беспредельную сложность этих задач, при всем том, что ответ будет прост до гениальности. Впрочем, если судить по той статистике письменных откликов на статью «Три кита здоровья», которую я уже приводил, то подавляющее большинство читателей, 98%, его уже знает. Ведь только 2% были озабочены состоянием своих энергоресурсов, из чего можно было сделать вывод, что все остальные корреспонденты не обеспокоились по означенному поводу. Ну что же, дай бог! Вспоминается, правда, полная убежденность читателя и в том, что у него состоянием духа бодрого и доброго тоже все в порядке, что дела обстоят даже еще лучше, чем с энергетикой. Могу лишь порадоваться за них этому обстоятельству, ибо что касается меня, то трезво и самокритично оценивая собственную ситуацию, я не смею похвалиться тем, что моя личная практика в данном отношении уже действительно полностью соответствует той теории, которая позволяет человеку обладать максимально высоким КПД. Это тем более существенно, что, как мы помним, киты, на которых покоится твердь нашего здоровья, могут осуществлять свою функцию только дружной троицей. Слабость или, упаси Господь, отсутствие какого-либо одного из них может означать для нас, которые на них взгромоздились, полный крах. Улетим кверху тормашками в бездонный омут болезни. Так что же считать сущностью второго кита?